Вчера, когда он проходил мимо этого оврага, он ничего не заметил. Такое странное явление заинтересовало старого мельника, и он, придерживаясь за кусты боярышника и малинника, густо разросшегося по более пологому склону, спустился во враг. Каково же было его изумление и ужас, когда он увидел здесь два человеческих тела. Один был молодой, красивый человек, другой — дряхлый старик, сплошь залитый кровью. Это были Антропыч и Борятинский. «Вот так штука!» — воскликнул Кондрат. «Кто же это такое умудрился сделать?» Антропыч был уже мертв. Жизнь давно уже, очевидно, отлетела из его тела, потому что труп совершенно закоченел. Но Борятинский был еще жив. Кондрат прислушался к его сердцу. Оно, хотя и очень слабо, но все-таки билось. «Ну ладно, сердешный», — подумал старик, — «мы тебя вызволим». И старик торопливо выбрался из оврага, отправился на мельницу, взял с собой Никитку и, вернувшись с ним вместе к роковому месту, перенес бесчувственного Борятинского на мельницу, запретив Никитке строго-настрого кому бы то ни было говорить о своей находке. Он положил Василия Матвеевича в своей маленькой каморке, пропитанной насквозь запахом сушеных трав, целыми пучками, развешанных на потолке и стенах. Первым делом, конечно, Кондрат стал приводить его в чувство, но это ему долго не удавалось. Наконец, к вечеру другого дня Борятинский глубоко вздохнул, пошевельнулся и заговорил. Но с первых же слов, сказанных им, старый знахарь тотчас же понял, что если ему и удалось вызвать своего больного из состояния мертвенного оцепенения, то это не значит, что болезнь уже прекратилась и что несчастный спасен от смерти. Напротив, болезнь приняла такую форму, которая устрашила старика. У Борятинского начался бред. Он выкрикивал какие-то непонятные, несвязные фразы. Он то горел, как в огне, то леденел холодом смерти, то вскакивал, как будто стараясь убежать от каких-то грозных призраков, наступавших на него, то с тихим плачем бессильно падал навзничь и лежал, не двигаясь, словно не дыша, даже целые часы. Старый мельник просиживал около своего больного целыми днями, даже и по ночам не отходил от его постели, прекратив совсем свои лесные прогулки. Он перепробовал на нем все свои средства. И, наконец, месяца через два Борятинский пришел в себя и туманным взором огляделся кругом. Средство ли старика или просто сильная молодая натура одержала верх в борьбе между жизнью и смертью. Но он был, наконец, спасен. Старик обрадовался, как ребенок, и приготовился уже отвечать на бесчисленные вопросы, которые, по его мнению, должен был задать ему молодой человек. И вдруг испуганно вздрогнул. Борятинский глядел на него таким тупым, бессмысленным взглядом, который не оставлял ни малейшего сомнения в том, что если он не потерял жизни, то во всяком случае потерял рассудок. Сотрясение мозга, вызванное ударом и осложненное страшнейшим нервным потрясением, превратилось в помешательство, против которого старый мельник не знал никаких средств. «Вот тебе раз», — грустно промолвил Кондрат, — «вот так вылечил. Почитай, кабы знать, что так кончится, и пользовать-то его было не нужно. Что без рассудку жить? Что помереть, все единственно». А Борятинский между тем приподнялся на локте, снова бросил кругом себя туманный взгляд и вдруг простонал. «Спасите, спасите, я не хочу умирать. Отдайте мне мою Аню, «Зачем вы меня тащите в этот погреб? Здесь холодно, сыро, гадко. Я не хочу сюда, не хочу».